Глава 26. Маша. Я не хотела поддаваться чувствам. Это просто секс, твердил я себе. Просто случайная встреча, переросшая в курортный роман. Курортные романы имеют свойство заканчиваться. Но Богдан упорно хотел его продлить. Я была уверена, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я просто боялась, что влюблюсь в него заново, снова не смогу дышать без него, а он снова разобьет мне сердце. Боже, как мне хорошо с ним! И не только в постели, хотя именно там я полностью теряю голову, отбрасываю все страхи и сомнения, выпуская наружу развратную сексуальную пантеру, живущую где-то внутри меня. А Богдан смотрит на меня обалдевшими, восхищенными и даже, наверное, влюбленными глазами. Да, он влюблен в меня, я это чувствую. Но я помню, что его влюбленности длятся недолго. С Богданом каждый раз как первый или как последний. Этот страх, это ощущение, что я снова могу его потерять, придает всему необыкновенную остроту. Но я бы вполне обошлась без этой остроты. Мне хочется уверенности, но я ее не чувствую. Хотя, когда он вот так берет меня за руку и просто говорит «Маруся», мне почему-то кажется, что у нас все будет хорошо. «Что?» – спрашиваю его я. «Ничего». Он улыбается. Смотрит на дорогу, время от времени поглядывая на меня. Одной рукой держит руль, второй сжимает мою ладонь. Не пытается дать волю своим шаловливым рукам и залезть под платье. Просто держит за руку. Ничего особенного не происходит, мы оба молчим. Но я почему-то чувствую, что запомню этот момент надолго, может, даже навсегда. Мы несемся по безлюдной дороге, среди начинающих зеленеть полей, под голубым майским небом, усеянным белыми облачками. Держимся за руки. Богдан улыбается. Я чувствую, что тоже улыбаюсь. И мне кажется, что мы несемся навстречу чему-то прекрасному. Богдан. Сегодня Максу исполняется 31 годик, и он решил отпраздновать это событие в кругу самых близких. Пригласил нас с Габором и пару родственников к себе на дачу. А что, погода хорошая, весна в этом году ранняя и теплая. Мы с Марусей приехали одними из первых. Я познакомил ее с Аллой, женой Макса. Она представила нас своей сестре и ее мужу. А потом на нас напала банда малолетних разбойников, среди которых двое, мальчик и девочка, были отпрысками моего друга. Инна и Аркадий. Я помню, как их зовут. Я молодец. Вот только отличить их от других детей я не мог. Неудобно получилось. В тот момент я был очень рад, что моя Маруся позаботилась о покупке подарков для целой толпы детей. Когда я не смог ей внятно ответить, сколько детей будет на празднике, она накупила целый мешок игрушек. Радостно визжащие спиногрызом расхватали подарки, вежливо поблагодарили, после того, как им об этом напомнили, и снова принялись носиться по всему участку с громкими криками. Мы с Максом пошли жарить шашлык, а Марусю захватили в плен хлопочущую в беседке хозяйки. Наконец-то я могу поговорить с человеком, который знает, в какой заднице я сейчас нахожусь. У Макса первое образование юридическое. Я всегда обращаюсь к нему по всем вопросам, так или иначе связанным с законом. Это он объяснил мне, какие есть способы дистанционного развода. Но ни один из них не сработал. «Надо срочно что-нибудь придумать», — кипятился я. «Выдохни», — спокойно, даже лениво произнес Макс, раскладывая маринованное мясо на решетке. «Тебе легко говорить?» «Да, мне легко. Я не влезал в отношения с зубастой акулой». Это не отношение. И кто же знал, что она акула? Достаточно было увидеть, как она на тебя смотрит. Как будто сожрать готова. Да ты видел ее всего один раз, и то мельком. Но взгляд заметить успел. И что мне теперь делать? Как заставить ее развестись? Брак – дело добровольное, выдал Макс. Хочешь развестись – и разведешься. Может, с проблемами, но по-любому разведешься. Мне надо срочно. Поздно пороть горячку. Теперь жди. Прилетит твоя акула, расскажет, чего хочет. Тогда и будем решать. Но я... «Слушай, выдохни, а? Ты как мой Аркаша». «В смысле?» «Захотел чего-то, вынь ему да положь. И ждать не будет ни секунды. Сразу начинает вопить. Ну ему-то 3 года, а тебе?» Я взял вторую решетку и начал раскладывать на ней куски мяса. «Да, Макс прав. Мне трудно ждать. Терпение не моя сильная сторона. Когда я чего-то по-настоящему хочу, я рою землю носом и копытами, чтобы немедленно этого добиться». «Расслабься», — продолжил Макс. «Подожди спокойно неделю, и мой тебе совет. Только не ори». «Да я не ору». «Расскажи все, Маш». «Обязательно расскажу, после развода. Ты же понимаешь, что есть разница». «В чем?» «Одно дело, если я и сейчас скажу. У меня есть штамп в паспорте, и моя, блин, жена не дает развод. И совсем другое, если я потом признаю, что у меня был фиктивный брак. Но я его аннулировал, и все позади». «Да, есть разница», — согласился Макс. «Но тебе по-любому серьезно прилетит. Даже при удачном втором варианте Маш тебя закопает». «Думаешь?» «Ты официально женат на другой женщине», — выдал Макс. «Да это ничего не значит. Это просто штамп, просто бумажка. Уж ты-то знаешь». «Я-то, может, и знаю. Но я знаю еще кое-что. Девушки относятся к этому серьезно, поверь мне». Я смотрел на Марусю. Она вместе с Аллой строгала что-то за столом у беседки. Она поправила выбившуюся прядь. Сморщила свой аккуратный носик, как будто хотела чихнуть. Почесала нос, рассмеялась. А у меня почему-то защемило сердце. Я не хочу причинять ей боль. Я по уши в дерьме, и это только моя вина. Это дерьмо никак не должно коснуться Маруси.